Глава 10. После отъезда мистера Финдли тяжелые облака надвинулись западом, придавая окружающему пейзажу театральное освещение. Подходила новая буря, и Луна попросила Веберов отнести ее на кухню. Гостиная нервировала ее, потому что в камине ей чудился дух жены Маркуса, хотя она толком не верила в призраков. Никаких доказательств смерти Луны не было, зато было необъяснимое чувство, будто за ней наблюдают, и оно ей очень не нравилось. Когда девушка оставалась одна, по коже пробегали мурашки. Порой ей слышался неразборчивый шепот, и она не могла с уверенностью сказать, где заканчивается реальность и начинается воображение. Мистеру Веберу не нравилось, что хозяйка дома околачивалась на территории слуг. Он ворчал, что за ней нужно следить, но его жена, наоборот, была рада любой возможности завязать беседу. Для Луны это был шанс деликатно указать на кулинарные улучшения и понаблюдать, как ведется хозяйство в доме, который оказался далеко не образцом порядка. Было забавно наблюдать за тем, как супруги вдвоем занимались делами. Слуга с усмешкой смотрел на жену всякий раз, когда та о чем-то говорила, и между ними явно не было любви. Его лицо постоянно выражало презрение к миру, и все же Луна видела в нем что-то весьма привлекательное для его возраста. Волевое лицо, шоколадно-карие глаза. В свое время он, должно быть, считался хорошей партией. Луна попросила принести Брана вниз и теперь с облегчением наблюдала, как тот осторожно прыгал на здоровой ноге по каменному полу, поджимая другую. Однако она быстро заметила, что Ворон и мистер Вебер держались в противоположных углах большой комнаты. Она решила расспросить пару о легенде рода Грейборнов, и экономка подтвердила, что вороны уже сотни лет обитали в местных лесах. Когда монахи-цистерианцы в средние века вырыли там священный колодец, жители Литл Даутона стали связывать этих любопытных и умных птиц с охраной драгоценного источника воды, хотя люди из соседних деревень считали воронов предвестниками несчастья, смерти и гнали их прочь. «В лесу за домом есть колодец?» — спросила Луна удивленно, ведь поблизости текла река. «Да, но он давно высох», — пробурчал мистер Вебер из своего темного угла, наполнив воздух запахом сырости и дешевого бренди. А дождь тем временем уже стучал в окна, как тысячи крохотных копыт. «Воды нет уже много лет, и не понимаю, зачем из-за него столько шума. Воды кругом, хоть залейся». Повторив то, о чем подумала Луна, он чиркнул спичкой и затянулся из старой глиняной трубки. «Вы не слушайте, что он говорит», — сказала его жена. «Он знает, что вода была особенной, чистой. Она бежала из-под холмов и была насыщена чудодейственной силой. Один старый монах еще в 13 веке увидел то место во сне, пришел и начал копать. Так и наткнулся на подземный источник, который впадал в реку Бран. О, это была особенная водица. Моя бабушка клялась, что эта вода вылечила человека от слепоты». Луна была поражена. Вода, способная вернуть кому-то зрение. «Когда-то это были земли аббатства. Но потом толстый старый король Генрих распродал их, остались лишь руины. Разрушенные стены до сих пор можно увидеть, если пойти в сторону Даутона». «Беда лишь в том, что...» Подался вперед мистер Вебер, его лицо вырисовывалось в тенях. «Есть страшные люди, тянущиеся к этой воде. Дьяволопоклонники все наперечет, что совершают свои черные обряды у колодца». Он говорил нарочито медленно, как будто рассказывал детям страшную сказку у костра. И если он хотел напугать Луну, то дальний раскат грома определенно ему помог. «Они приходят издалека, сбираются в час ведьм и вызывают нечистую силу в тех лесах. В канун Дня Всех Святых никто не осмелится пойти туда ночью, потому что тогда он выходит из колодца, ходит по деревне и забирает души тех, кому не найти покоя». «Кто он?» — спросила она, уже зная ответ. «Дьявол», — прошептал мистер Вебер, а затем, заметив ее испуг и дрожь, громко расхохотался. «Вы прямо как моя жёнушка. Гляньте на себя обе. Лица как молоко». Он получал слишком большое удовольствие, пугая женщин, и Луна чувствовала себя все более неуютно в его присутствии, несмотря на то, что Бран подлетел прямо к ней, когда разговор зашел о поклонении дьяволу и неупокоенных душах. А вскоре Луна услышала, как чета Веберов шепчется в буфетной. Миссис Вебер напомнила мужу, что в прошлый канун Дня всех святых он сам вышел ночью в лес, несмотря на дьявола и на то, что все якобы должны были сидеть по домам. Мистер Вебер приказал ей не лезть в чужие дела, раздалось шарканье ног, затем вскрик. Он явно не сдерживал руку, когда злился. Кухня, которую Луна прежде считала убежищем, внезапно стала небезопасным местом. Поэтому больше она не просила спустить ее туда. Теперь мистер Вебер носил Луну в гостиную каждое утро, а Бран медленно прыгал за ними, не желая терять из виду женщину, которой был обязан своим выздоровлением. Теперь на свободе ворон казался гораздо счастливее. Он часто сидел, хлопая крыльями между подоконником и спинкой высокого кресла Луны. Когда он широко расправлял свои обсидиановые крылья, она всякий раз поражалась их величественному размаху. Ворон явно к ней привязался. Порой даже становился настойчивым, легонько подталкивая ее руку, если она осмеливалась перестать гладить его мягкую черную голову. Но в минуты удовольствия он издавал низкое, булькающее воркование, и Луна чувствовала себя в его обществе не только хорошо, но и спокойно. «Я попросила мужа сделать это для вас», сказала миссис Вебер, передавая ей пару грубо вырезанных костылей. «Ничего особенного, конечно. Я обмотала перекладины тканью, но долго на них все равно не походите. Однако, если пообещаете не нагружать ногу, то хотя бы сможете передвигаться». Луна была тронута заботой этой женщины и, кроме того, рада вновь обрести хоть каплю независимости, перестать полностью зависеть от ворчливого мужа-экономки. Мысли об отъезде не покидали ее голову. Чем скорее она восстановит подвижность, тем быстрее сможет пересечь реку и начать новую жизнь в Лондоне. Ночами ее все чаще беспокоили воображаемые голоса, шепот в темноте, который говорил, что она здесь лишняя. С учетом всего, что ей довелось пережить, такие проделки разума не были неожиданностью. «Благодарю за заботу. Теперь я смогу осмотреть дом и понять, что надо улучшить». Мистер Грейборн упоминал, что прислал мне несколько каталогов, а я хотела бы быть полезной, пока его нет. Домработница подняла бровь. «Тогда наберитесь стойкости. Вот все, что я скажу, поскольку вам может не понравиться то, что вы найдете». За несколько дней в Рейвенсвуде Луна видела лишь три комнаты — кухню, гостиную и свою мрачную спальню. Но дом был большим, и страшная скука толкала ее на исследование. Костыли оказались тяжелыми и неудобными, но она смогла проковылять по первому этажу, только чтобы понять. Миссис Вебер была права. В этом доме таились вещи, невозможные для человеческого разума. Несмотря на попытки Маркуса привести дом в порядок перед отъездом в Лондон, она находила комнату за комнатой пустыми и запущенными. На стенах неразборчивые надписи, повторяющиеся в зловещем ритме темные слова, кое-где едва различимые, но угрожающие. В каждой комнате был нарисован дурной глаз, очень похожий на тот, что в ее спальне. И он будто предупреждал обитателей. «За вами наблюдают». Внизу на дверях красовались жуткие царапины, словно кто-то или нечто отчаянно пытался выбраться. А по углам был сметенный мусор, разбитый фарфор, обломки ножек стульев. Страшнее всего было видеть на деревянных полах в нескольких местах подпалины, обугленные пятна. Здесь явно разводили небольшие костры. В библиотеке же она обнаружила те же символы и метки, что на балдахине ее кровати. В центре комнаты виднелся широкий нарисованный мелом круг, в котором через рваные промежутки стояли оплывшие свечи и лежали кости животных. Луна надеялась, что животных, разложенные строго выверенными узорами. Луну затошнило. В доме творились нечестивые вещи, и библиотека пугала ее больше всего. Повернувшись, чтобы уйти, она заметила в углу грязный матрас и низкий стул с кольцеобразной спинкой, с единственным серым одеялом, небрежно брошенным на импровизированную постель. «Здесь спала жена Маркуса?» «Невозможно. С миссис Грейборн обращались не лучше, чем с животным. Мистер Финдли утверждал, что ее муж был добр к своей прежней супруге, но он явно не знал об этих комнатах. И вот уже Луна спрашивала себя, а не был ли Маркус одним из тех добродетельных людей, о которых предостерегал ее знахарь?»